Царица укоризненно посмотрела на сына. «Как это нехорошо», — сказала она, — «когда сын принимает решение, не посоветовавшись с матерью. Как раз помня о твоем возрасте, я хотела дать тебе финикийскую невольницу, которую мне прислали из Тира с 10 талантами приданого, но ты предпочел еврейку». «Она мне понравилась. Такой красавицы нет не только среди твоих прислужниц, но даже среди женщин фараона». «Но ведь она еврейка». «Брось эти предубеждения, матушка, это неправда, будто евреи едят свинину и убивают кошек». Царица улыбнулась. «Ты говоришь, как ученик низшей жреческой школы», — ответила она, пожимая плечами. «И забываешь, что сказал Рамсес Великий. Желтолицый народ многочисленнее и богаче нас. Будем же действовать против него, но осторожно, чтобы он не стал еще сильнее. Поэтому я считаю, что девушка из этого племени не годится в первые любовницы наследника престола». «Неужели слова великого Рамсеса могут относиться к дочери какого-то жалкого арендатора?» — воскликнул наследник. «Да и где у нас евреи? Вот уже 3 столетия, как они покинули Египет, и сейчас создают какое-то смехотворное государство под управлением жрецов». «Я вижу», — ответила царица, чуть нахмурив брови, — «что твоя любовница не теряет времени. Будь осторожен, Рамсес. Помни, что вождь их Моисей — это жрец-отступник, которого в наших храмах проклинают и поныне. Что евреи унесли из Египта больше сокровищ, чем стоил весь их труд в течение нескольких поколений. Они похитили у нас не только золото, но и веру в единого и в наши священные законы, которые сейчас объявляют своими. Кроме того, знай», — прибавила она с особенным ударением, «что дочери этого народа предпочитают смерть ложу человека другого племени. И если отдаются иногда вражеским полководцам, то только за тем, чтобы или склонить их на сторону евреев, или убить». «Поверь мне, матушка, что все эти сплетни распространяют жрецы. Они не хотят допустить к подножию трона людей другой веры, которые могли бы помочь фараону бороться с ними».